Прислуга прокатилась, сера, все да миновала, сера. И деревья твое да беспечально житье. Не знаю, да в какую пору, не знаю, да в какое время. Уж колесо мне прокатилось, уж соловьем да оно да прокатилось. Беспечальное житье! Поимени, поизмоцыни! Эш, молода ты, молодёхонька! Иродимая! Умом, разумом, да глупёхонька! Поимени, поручки, ножечки, да конёхонька! В плечах силы маленькая. Уж ты жила, да красовалась. Поимени, поизвоцыне, поизвоцыне. Уж как по блюдечку жемчужинкой докаталась. Поимени, поизвоцыне. Ой, ты мне день горя дожнёхонька. Как моему да ретиву сердцу, ретиву сердцу, да заплывчиву, да заплывчиву. Поисмоцыне,